Глава 21. Поворачивая вспять колесо сансары. Обычно нам кажется, что у нас серьезная проблема, и ее обязательно надо решить. В этот момент остановитесь. Сделайте что-нибудь необычное, выходящее за рамки ваших привычных действий. Почему-то мы все время отдаляемся от дхармы, словно считая ее философией или ускоренным курсом по самосовершенствованию. Сколько бы нас ни призывали применять медитацию и учение в повседневной жизни, мы теряемся и забываем о них, оказавшись в сложной ситуации. Когда мы злимся или страдаем от разбитого сердца, когда хотим отомстить или даже покончить жизнь самоубийством, мы не верим, что медитация или учение помогут нам, что они соответствуют реальной ситуации. Многие считают, что одной лишь медитации недостаточно, и что для работы со своими глубоко укорененными шаблонами поведения и мышления нужны психотерапия и группы поддержки. По мнению некоторых, дхарма недостаточно глубоко проникает в нашу запутанность. Я часто предлагаю своим ученикам пройти курс психотерапии. Можно рассматривать это как своеобразные искусные средства. Некоторым из нас работа с психотерапевтом, который не оценивает нас и наши действия, позволяет преодолеть свои страхи и, в конце концов, развить любящую доброту по отношению к себе. В то же время я знаю, дхарма способна кардинально изменить нас. В ней есть все необходимое, чтобы мы могли открыть свою собственную красоту, свою проницательность, свою способность работать с болью и неврозами. Но необходимо обладать достаточной верой в дхарму, чтобы она из бесполезной теории превратилась в лекарство без побочных эффектов, которое можно применять везде и всегда. Главное — это изменить свои привычки, в частности, привычки своего ума. Я помню тот день, когда поняла, что мы сами создаем свою реальность. Тем, как используем свой ум, как предсказуемо реагируем на происходящее. В тот раз проблема была связана с деньгами. Деньги стали заканчиваться, я начала напрягаться. Меня как будто придавило тяжелой ношей. Я запаниковала, мне надо было найти выход. Я не могла расслабиться, пока вопрос оставался нерешенным. Я не могла наслаждаться игрой солнечных бликов на поверхности воды и видом орла, сидящего на дереве прямо перед моим окном. Все это было до боли знакомо. Не знаю почему, в тот раз я так драматично восприняла ситуацию. Возможно, это был результат всех тех лет, что я честно и некритично смотрела на свой опыт. Возможно, это был результат всех медитаций, во время которых я отвлекалась на свои мысли и снова возвращалась в настоящий момент. В любом случае, в тот день я все поняла. Я увидела свою реакцию и остановилась. Я отказалась следовать привычному плану и спасать положение. Я решила не суетиться в попытках предотвратить катастрофу. Мысли «только я могу спасти нас» приходили, и я отпускала их. Мне стало интересно, что произойдет, если я не буду вмешиваться. Иногда вы просто должны позволить всему разрушиться. Решение ничего не предпринимать стало моим первым и самым сложным шагом. Это в корне противоречило тому, как я привыкла действовать. Мне казалось, что я стараюсь покатить огромное колесо вспять. В этом суть дхармы. Мы меняем свои привычки, чтобы повернуть вспять колесо сансары. Все начинается с того, что мы ловим себя на старых привычках. Обычно нам кажется, что у нас серьезная проблема, и ее обязательно надо решить. В этот момент остановитесь. Сделайте что-нибудь необычное, выходящее за рамки ваших привычных действий. В буддийских учениях есть много наставлений о том, как изменить реальность. Можно услышать, например, такой совет. Медитируй на то, что вызывает огорчение. Когда Трунгпа Ринпоче все еще жил в Тибете, его учитель Кхенпо Гангшар учил его поступать именно так. Он называл это наставлением по недвойственной природе реальности. Однажды мы спросили Ринпоче, что случилось с Кхенпо Гангшаром, когда все они бежали из Тибета. Он сказал, что точно не знает, но по слухам, в то время как все шли в сторону Индии, Кхенпо Гангшар двигался в сторону Китая. Эти наставления мы можем применять в своей жизни, и это может кардинально изменить наше восприятие. В качестве первого шага я решила, что не буду действовать привычным образом. Это было испытание, исследование действенности буддийских учений, которые утверждают, что мы сами создаем свою реальность, и что воспринимаемое нами всего лишь наша проекция. Все во мне умирало от желания поступить старым, привычным способом. Но я вспомнила учения, которые говорят, пока мы не перестанем цепляться за понятия добра и зла, Мир продолжит проявлять себя в виде дружелюбных богинь и вредоносных демонов. Я хотела узнать, правда это или нет. Я могла экспериментировать таким образом, без опасения стать негибкой или резкой, потому что до определенной степени уже успела подружиться со своими мыслями и эмоциями. Без безграничного дружелюбия к самим себе мы не сможем далеко продвинуться на пути. Медитация и учение напоминают нам о необходимости развивать любящую доброту. Однажды я вела обучение в Остине, Техас. После окончания курса ко мне подошел мужчина и сказал, как важно ему было услышать о необходимости обращать внимание на тон голоса, когда мы отмечаем свои мысли как процесс мышления. Если тон резкий, нам надо снова сказать это с мягкостью. «Я по-настоящему принял это близко к сердцу», — сказал он. «И теперь, когда мой ум начинает блуждать, я просто говорю себе. Это процесс мышления, приятель». Но многие из нас даже после нескольких лет практики не могут избавиться от резкости. Мы практикуем с чувством вины, будто нас исключат из сангхи, если мы будем делать это неправильно. Мы практикуем так, чтобы нам не было стыдно за себя. Мы все время опасаемся, что кто-нибудь обнаружит, насколько мы на самом деле плохие практикующие. Как говорится в старой шутке, буддист — это тот, кто или медитирует, или испытывает чувство вины за то, что не медитирует. В этом мало радости. Возможно, самое важное учение заключается в том, что мы должны уметь ослаблять хватку, расслабляться. Нашему запутанному, беспокойному уму полезно помнить, что своими действиями мы раскрываем мягкость, уже присутствующую в нас. Она сглаживает острые углы самокритики и недовольства собой. Иногда гораздо легче принять других такими, какие они есть, чем принять себя. Нам кажется, что сострадание предназначено для кого-то другого, и нам не приходит в голову направить его на себя. Мой опыт показывает, практикуя без этого ощущения «я должен», мы с течением времени раскрываем свою пробужденность и уверенность. Постепенно, не ставя перед собой никаких целей, кроме как быть честными и добрыми, мы берем на себя ответственность быть здесь и сейчас, в этом непредсказуемом мире, в этом уникальном моменте, в этом драгоценном человеческом теле. В конце концов, я смогла изменить инерцию привычек своего ума и перестала быть такой предсказуемой. Для начала я отказалась действовать привычным образом. Это было трудно. Мне очень хотелось решить проблему. Трунгпа Ринпоче называл это ностальгией по сансаре. Но мое любопытство в отношении учения оказалось сильнее, чем желание поступать привычным образом. Так я ступила на неизведанную территорию. Я ощутила неуверенность. Это все было по-настоящему, а не просто возвышенные теории из книги. Я не знала, что произойдет дальше. Но что угодно было лучше, чем постоянно воспроизводить свои укорененные шаблоны. Каждое действие имеет значение. Каждая мысль и каждая эмоция тоже. Это единственный путь, который у нас есть. Именно здесь мы применяем учение. Именно в этот момент мы понимаем, зачем медитируем. Мы здесь совсем ненадолго. Даже если мы доживем до 108 лет, наша жизнь будет слишком короткой, чтобы увидеть все ее чудеса. Дхарма заключена в каждом действии, в каждой мысли, в каждом слове. Хотим ли мы поймать себя за руку, когда отвлекаемся, и можем ли мы сделать это без осуждения? Готовы ли мы воспринимать себя не как безнадежный случай, а как довольно обычного человека, который в этот момент мог бы дать себе передышку и не быть таким предсказуемым? Мой опыт показывает, что именно так наши мысли начинают успокаиваться. Нам кажется, что как по волшебству возникает пространство, в котором легче дышится, танцуется и где гораздо больше радости. Дхарма может исцелить наши застарелые раны, которые результат вовсе не первородного греха, а очень давнего непонимания. Настолько давнего, что мы уже не можем его различить. Наставления говорят, что мы должны относиться к происходящему с состраданием и воспринимать свои затруднения как временные. Мы уцепились за свои шаблоны, и они вновь и вновь порождают одни и те же мысли и реакции. Так мы проецируем свой мир. Когда мы осознаем это, пусть даже на секунду, раз в 3 недели, мы естественным образом учимся обращать процесс вспять, покидаем вызывающий клаустрофобию мир и ступаем на неизведанную территорию. Если вы спросите, как это вообще возможно, то ответ будет прост. Сделайте дхарму частью своего опыта. Самоотверженно изучайте ее и расслабьтесь.